Служите всех всего стоящего. Фальшивая радость, фальшивая ненависть, фальшивая все у тебя. Ты даешь врага, и ты его путаешь, думать, спать не надо. Потеря твоя, голова на причастной цели. Лучше не потребляй я. Потребляя! Потребляя! Смут, рядом, нет, тварь, готовы, что твоя! Что-то изменить, хотя бы тебя! Тебя! Чувствуй мысли, заботы и радости.